Она посмотрела на него, напряженно прислушиваясь. «Простите, ваше величество, я вас не слышу!» Девчонка торопливо забубнила заклятие, и Трерк понял, что она еще не избавилась от травмы ушей. После взрыва она прежде всего исцелила его, и на себя ей не хватило времени. Он коротко кивнул и остался стоять рядом, дожидаясь, когда она закончит плетение. Спустя пару мгновений Айлани пришла в норму. «Пора уходить, да?» — сообразила она, стирая выступившие от боли слезы. Трерк молчаливо подтвердил ее догадку движением век. Девчонка виновато вздохнула и торопливо побрела вверх по ступенькам. Шаман пошел за ней. Но на этот раз проклятый храм не пожелал прийти в движение и подняться на поверхность пустыни. Стальной склеп безмолвствовал, вероятно, подчиняясь повелению некроса. Трерк прислушался к его волшебству. Силу храма давали потоки мертвой энергии, текущие по железным артериям, сокрытым глубоко под стальной его кожей. Артерии эти были подобны тем, что Трерк рассек мечом в теле демона Ашхара, и большинством своим сходились в двух могучих стальных сердцах, замурованных в чреве храма. Шаман коснулся их сознанием и направил в сухие артерии поток своей энергии. Исполинские сердца пробудились и загудели тихим и мощным звуком. Храм молчаливо сообщил, что врата в смерть пришли в негодность и требуют замены, после чего вопросил у Трерга, что ему делать. Шаман приказал доставить их в пустыню. Стальной склеп едва заметно дрогнул и поплыл вверх. Выйдя из проклятого храма, Трерк лишил сердца склепа незримой крови, заставив холодное творение некромантов погрузиться в вечный безжизненный сон. На поверхности их уже ждали. Едва Трерк с Айлани ступили на пески Радхаш, из древних руин отовсюду хлынули черные культисты с кривыми саблями наголо. Не меньше тысячи закутанных в черные плащи песочников молча рванулись в атаку на двух окруженных людей. «Великие боги!» — ахнула девчонка. «Какая жестокость!» Она указала рукой в толпу черных балахонов. «За что они так возненавидели своего соплеменника?» Позади ощетинившейся саблями толпы, молча рвущейся к проклятому храму, два десятка черных гзирдов тащили небольшой плоский обломок развалин. К его поверхности был пригвожден тот самый песочник, которого Трерк перед походом в храм оставил отпугивать остальных. Собратья разложили его звездой, пронзив живот и конечности железными колями, и теперь тащили вслед за кипящей бесшумной яростью атакой. «Вероятно, он слишком усердно исполнял мой приказ», — хмыкнул шаман, — «и позволил себе усомниться в светлых идеалах черных балахонов. Упорный оказался воин, раз они сотворили с ним такое. Великая редкость для трусливых гзирдов». Тем временем колышущееся море закутанных в черное культистов было уже совсем близко, и девчонка на всякий случай проворно спряталась за спину Трерга. Тот мысленно одобрил ее благоразумие. Глупо лезть в битву, не будучи воином. Ему это ничем не поможет, а лишь добавит забот. «Обхвати меня сзади и прижмись покрепче», — велел ей шаман. «Мы должны быть схожи с единым целым. На всякий случай». Девчонка, не задавая вопросов, прижалась к его спине. Трерк остановил оцепенением несущийся к нему поток стрел и бросил в пригвожденного к каменной плите гзирда магический щит. В следующий миг шаман ударил мощным кольцом огня, стремясь селить страх в сердца все прибывающих и прибывающих из развалин песочников. Но вместо привычного расширяющегося огненного кольца, от проклятого храма во все стороны стремительно бросилась гигантская бурлящая пламенем лавина, мгновенно пожирая все на своем пути. Трерк озадаченно огляделся. Он еще не свыкся с обретенной силой и вновь не рассчитал энергию заклятия. От устремившейся в битву огромной орды культистов осталось лишь множество небольших костерков из догорающего тряпья черных балахонов, чадящих посреди оплавленных и пылающих каменных развалин. Воздух вокруг мгновенно раскалился, и прижавшаяся к нему девчонка тяжело задышала, обжигаясь от вдохов. Шаман движением руки потушил огонь и вызвал небольшой ветер, разгоняя дрожащий маревом раскаленный воздух. Да, неплохую идею хорошенько напугать черных зирдов и отбить у них дальнейшее желание поклоняться Некросу придется забыть, ибо запугивать стало некого. Дожидаться же появления остальных нет времени. Впредь надо быть внимательней, рассчитывая вкладываемую в удар волшебную энергию. Придется заново учиться подбирать величину магических потоков для разных заклятий. Шаман поискал глазами прибитого к камню песочника. Тот был еще жив. Магический щит, тоже оказавшийся много мощнее обычного, надежно укрывал его от возможных атак. «Уже можно меня отпускать», — разрешил девчонке Трырк и кивнул в сторону подрагивающего гзирда, истекающего кровью на древней плите. «Сумеешь его исцелить? Не помешает узнать, что здесь произошло, а также, где наши лошади». «Да», — ответила та как-то уж слишком неторопливо, отлепляясь от его спины. «Только, Ваше Величество, пожалуйста, не надо больше пытать этого беднягу!» Она умоляюще посмотрела на шамана. «Он и так едва жив!» «Думаю, до этого не дойдет», — заверил ее Трерк. «Мы в прошлый раз уже нашли общий язык и теперь прекрасно поладим». Он сунул боевой жезл некроманта под мышку и направился к каменной плите. Девчонка последовала за ним, на всякий случай с опаской оглядываясь по сторонам в поисках врагов. «Здесь никого нет». Трырк движением руки снял с полумертвого гзирда магический щит. «Ближайшее живое существо находится в двух быстрых перебегах от нас, и, судя по ощущениям, это большая змея». «Змея? Большая?» Девчонка замерла, как вкопанная. «А два быстрых перебега — это далеко?» Она с подозрением принялась осматривать песок вокруг себя. «По-вашему, 4 лиги». Перевел одно в другое шаман. «Вы чувствуете змею в 4 лигах от нас?» Изумилась девчонка, расслабляясь, и бодро потопала к нему. «Раньше я такого не умел», — признался Трерк. «Но сейчас, как выясняется, чувствую». «А что вы чувствуете, когда это чувствуете? Какие ощущения сопутствуют этому?» Немедленно прицепилась к нему девчонка. «Каких размеров должно быть существо, чтобы вы заметили его присутствие?» Она вызвала око целителя. «Попробуйте еще раз настроиться на ту змею. Я должна запечатлеть активность вашего мозга». Шаман обреченно закатил глаза. «Неужели она снова за свое?» Мысль о создании заклятия магический кляп уже не казалась ему всего лишь шуткой. «Змея уже уползла», — заявил он с настороженным подозрением. «Зато вместо нее я чувствую скорпионов». При этих словах девчонка заметно вздрогнула. «Много скорпионов!» Трерк сделал напряженное лицо. «Они повсюду!» Девчонка снова замерла на месте, заметно бледнее. «И ближайший из них...» Шаман взял паузу, придирчиво осматривая барханы возле нее, и уверенно закончил. «У тебя под ногами!» Айлани взвизгнула и отпрыгнула в сторону, бледнее от страха. Она подхватила длинные полы одежды, завертелась на месте, пытаясь разглядеть жутких членистоногих. Услышав негромкий смех Трерга, принцесса успокоилась, насупилась и обиженно прошествовала к прибитому гзирду. Подведя к тихо хрипящему песочнику белый шар ока, она несколько мгновений разглядывала раненого. «Необходимо вытащить из плиты штыри, которыми его пригвоздили». Айлани посмотрела на наследника. «Я не могу этого сделать. Хирургическое заклинание излечения работает только с живыми тканями. Не могли бы вы сплести что-нибудь подобное?» Она замолчала на полуслове, глядя, как Трерк, ухватившись рукой за торчащий из тела песочника штырь, одним движением вырвал его из каменной плиты. Наследник неторопливо обошел плиту и без всякого волшебства руками выдернул все колья, вбитые в камень на добрых 1,5 ладони. Окровавленные железки с глухим звяканием падали на выщербленный тысячелетиями камень, скатываясь по покрытой трещинами плоскости и шлепаясь в песок. Айлани еще раз осмотрела раненого и приступила к лечению. Несмотря на обилие травм, многочисленных глубоких порезов и нескольких серьезных переломов, судя по их характеру, являющихся следами пыток, никаких действительно сложных повреждений, несовместимых с жизнью, у гзирда не обнаружилось. Спустя минуту песочник уже был здоров и полон сил. Он сел на плите, изумленно разглядывая розовую кожу, образовавшуюся на месте только что кровоточивших глубоких ран, и что-то быстро заговорил, смотря то на нее, то на наследника. Трерк ответил ему на языке пустыни, и между ними состоялась короткая беседа, после которой песочник упал на колени перед принцессой, отвешивая ей несколько поклонов, и убежал в развалины. «Что он сказал?» — растерянно спросила она наследника. «Я не знаю Гзирцкого». «Он благодарен тебе за исцеление», — объяснил Трерк. «И за душевное прозрение. Когда ты очистила его разум от дурмана некроса, он понял, что щедрые обещания некромантов — суть ложь. Они ничего не дают детям пустыни, лишь одурманивают их разум таинственным зельем и используют в собственных интересах, с легкостью отправляя на смерть. Когда он попытался открыть на это глаза своим братьям, они подвергли его пыткам и решили принести в жертву храму. Это всегда делается в назидание сомневающимся. Таковые иногда появляются среди культистов, даже несмотря на действия зелья некромосов». «А он не сказал, где можно раздобыть лошадей или запас воды?» Айлани почувствовала, как под нещадно пекущим солнцем ее начинает мучить жажда. «Как мы вернемся назад?» «Он сказал, что наши лошади находятся в стане, что неподалеку», — нахмурился наследник. «И взялся их привести, но я не доверяю детям пустыни, и потому предлагаю пройти вслед за ним, на всякий случай». Принцесса нашла это предложение разумным, и они некоторое время шли по следам песочника. Их опасения оказались не напрасными. Гзирцкая деревушка нашлась спустя полчаса пути. Трерк безошибочно почувствовал направление на нее. Поселение оказалось довольно крупным и жутко нищим даже по меркам песочников. В самом его центре обнаружилась небольшая площадь, посреди которой из песков едва струился слабый мутный родник. Несколько чахлых кустов суховея в несколько кругов обрамляли этот жалкий выход подземных вод. Недалеко от родника в песок был вкопан ритуальный столб, у которого в данный момент сидел верхом на пустынной лошади спасенный Ланик Зирт, держащий в поводу их коней. Вокруг него плотным кольцом собралась толпа до нельзя тощих песочников, многие из которых были одеты в черные балахоны культа некроса. Исцеленный песочник что-то громко вещал своим сородичам, потрясая руками над головой, и было хорошо видно, что речь его совсем не нравится толпе. Оратора окружили со всех сторон, ощетинившись оружием, и не выпускали, не торопясь, однако, нападать. Вероятно, появление еще недавно распятого и искалеченного пленника живым и невредимым ввело суеверных культистов в изрядные сомнения. «Я думаю, что он пытается открыть глаза своим соплеменникам на истинную сущность некромантов». Айлания обернулась к наследнику. «Посмотрите, ваше величество, они колеблются. Мы должны помочь ему убедить остальных. Если его словам придать вес, песочники поверят ему». «Логично», — кивнул Трерк и выбросил руку вперед. В толпу культистов ударила ослепительная ветвистая молния, разом выжигая едва ли не три десятка черных капюшонов. Толпа возопила от ужаса и в панике бросилась во все стороны. «Что вы делаете?» Принцесса остолбенела от изумления. «Придаю вес его словам», — пожал плечами наследник. «Как ты и предложила, самым действенным в пустыне способом». «Но вы же их убили!» Она растерянно переводила взгляд с дымящихся куч обугленных трупов на ликующего Гзирда, чуть ли не танцующего в седле и обратно. «Не понимаю, почему он так радуется гибели своих сородичей?» «Наверное, потому что час назад эти самые сородичи заживо пригвоздили его к камню, обрекая на долгую и мучительную смерть», — усмехнулся Трерк. «К тому же у него осталось еще очень много соплеменников, от них не убудет. Зато теперь его речам будут верить безоговорочно». Тем временем спасенный Гзирт галопом приблизился к ним и на ходу соскочил с коня. Он преклонил колени перед людьми, торжественно вручая им поводья. Что-то быстро забормотал на языке пустыни. «Он говорит, что законы культа требовали подвергнуть коней сожжению вместе с ним и со всем снаряжением, и потому никто не осмелился разграбить седельные сумы», — перевел наследник. «Весьма странно для гзирдов. Среди этого народа всегда найдется пара-другая, желающих ради наживы рискнуть нарушением любого табу». «Слепое повиновение вызвано действием дурманящего зелья», — объяснила принцесса. «Они испытывали мнимое блаженство и воспринимали любое повеление некромантов как волю великих богов. Волшебство некроса заставляло тех, кто хоть раз вкусил зелье, неудержимо желать его снова и снова. Чтобы получить следующий глоток дурмана, они готовы пойти на что угодно». «Некоторые из них это понимали, если он не врет». Наследник кивнул на гзирда, торжественно вещающего на своем языке. «Но они всегда были в меньшинстве. Теперь у них появился шанс, и они хотят покинуть запретные земли». Трер коротко качнул головой. «Я не доверяю гзирдам. Из каждой тысячи сказанных ими слов не несет лжи лишь одно». «Он не врет», — подтвердила Айлани. «Я не понимаю, о чем он говорит, но почему-то чувствую, что сейчас нет лжи в его словах». Она подумала, что при случае надо будет сотворить для наследника каплю правды. Если волю Олдиса, покровителя, они все же смогут спасти Редонию. Этот артефакт весьма пригодится Трергу. «Вот как!» — поднял брови наследник. «Ты умеешь различать ложь?» «Нет», — смутилась Айлани. «Но я могу изготовить артефакт, который делает это безошибочно. Только для сотворения мне нужна жемчужина из раковины зеркальной хрустальницы. Иногда ее можно приобрести у вакрийских купцов». «Капля правды», — уточнил Трерк. «Да», — подтвердила принцесса. «Но отыскать такую жемчужину удается редко, к сожалению». «Если без этого артефакта ты не можешь распознавать ложь, то почему столь уверена в правдивости его слов?» — нахмурился наследник. «Не знаю», — вздохнула Айлани. «Сейчас я просто чувствую это и все. Со мной иногда такое случается. Когда Эманор заявил, что они с некромантом в силах сразить эльфов, я тоже ощутила, что он не врет». «Вот как!» Трерк на мгновение задумался. «Тогда у меня есть идея получше». Он поднял над головой артефакт некроманта, сделал властное лицо и произнес перед песочником целую речь таким тоном, будто короновал его на царствование над всей Редхаш. Стоящий на коленях гзирд немедленно бухнулся головой в песок и принялся с опасной быстротой отбивать поклоны. Трерк опустил боевой жезл некроса, оперся на него как на посох и некоторое время наблюдал за этим всплеском преданности. Спустя некоторое время он прервал гзирда и велел тому подняться на одно колено. Наследник торжественно извлек меч, развернул его плашмя и с предельно серьезным выражением лица треснул песочника клинком по башке. При этом гзирд был готов лопнуть от переполняющей его гордости. В завершение столь странной процедуры Трер вручил ему боевой жезл некроманта. Песочник с благоговением принял артефакт, торжественно поднялся на ноги, держа его на вытянутых руках, после чего гордо схватил его, подобно некроманту, и не менее торжественно отсалютовал им наследнику. Гзирд извлек из складок одежд какую-то замызганную косынку, как-то по-особому повязал ее на голову, вскочил на коня и, издав пронзительный вопль, ускакал в пустыню. «Что вы с ним сделали?» Айлани недоуменно проводила удаляющегося гзирда взглядом. «Я не почувствовала никакой магии, но он вел себя в высшей степени странно». «Для некоторых вещей магия не нужна», — коротко улыбнулся наследник. «Я сказал ему, что мы посланцы великих богов, призванные уничтожить некромантов. Мы явились с небес, дабы организовать орден великих рыцарей, в который войдут лишь самые достойные из живущих. Орден должен вести непрерывную борьбу с приспешниками некромосов, и тем самым всегда будет осыпан милостью богов. Далее я сказал ему, что он избранный, посвятил его в рыцаря и назначил главой ордена. В знак своей избранности он получил самое могучее оружие в мире и великое предназначение — расширять орден и вести его к цели. Вот и все». «Вы обманули его, воспользовавшись свойственной их народу суеверной боязнью магии», — вздохнула принцесса. Теперь он точно погибнет. Кто знает, покачал головой Трерк. Гзирды весьма хитрые и изворотливы. Возможно, наш величайший во всей пустыне рыцарь преуспеет. Наследник вскочил на коня. При случае надо будет наведаться в эти места и навести справки. Вы хотите побывать здесь снова? Удивилась Элани, усаживаясь в седло. Стоят ли недели пути по переполненной гзирдами пустыни под палящим солнцем одного лишь любопытства? В том нет любопытства, покачал головой наследник. В войне с некромантами нам будут ценны любые союзники. Если ему удастся организовать хоть малую часть своих соплеменников, об этом необходимо знать. Вам виднее, ваше величество. Принцесса решила не спорить с Трергом о вещах, в коих он разбирается много лучше нее. А не упомянул ли сей доблестный рыцарь пустыни, где мы можем пополнить запасы воды? Мой мех почти пуст. Она ощупала притороченный к седлу походный бурдюк. «Самая вкусная и благородная вода в мире бьет из родников Ругадара», — улыбнулся наследник. «Ты никогда не пробовала ничего подобного. Вот увидишь, тебе понравится». «Но до Ругадара 2 недели пути на конях», — непонимающе возразила Айлани. «Наших запасов не хватит и на четверть такового срока. И...» Она виновато подернула плечиками. «И еще я немного голодна. Совсем чуть-чуть». Тут же поправилась она, боясь оказаться в глазах наследника изнеженной светской девицы. «Нет», — Трерк слегка прищурился, едва заметно улыбаясь. «Не 2 недели. До Ругадара лишь 2 удара сердца». Он поднял руки перед собой и плавно развел их в стороны. В тот же миг принцесса ощутила, как неописуемо великая масса волшебной энергии вокруг нее вздрогнула и пришла в движение, смыкая магические потоки в один исполинский вихрь. В десятки шагов от нее воздух всколыхнулся, и спустя мгновение перед Айлани, сияющим на ярком солнце фиолетовым бутоном, задрожала лучистая рябь портала. Принцесса, замирая от удивления, невольно потянулась к нему сознанием. Энергия портала была грандиозной. Ничего подобного ранее ей ощущать не приходилось. Вне всякого сомнения, если в пустыне помимо них сейчас находится еще какой-нибудь чародей, он почувствовал колоссальную мощь портала за многие десятки миль. «Он ведет прямо в Ругадар?» — зачарованно произнесла она. «Невероятно!» «Да», — подтвердил Трерк. «На самом деле он может провести гораздо дальше. Но в том нет нужды. Выход уже открылся перед центральными воротами главного стана моего клана». «Можно я пойду первой?» — попросила принцесса. С самого детства она грезила подвигами великих волшебников, путешествующих по миру и сражающихся с кровожадными злодеями и коварными гзирдами. Слушая на ночь сказки Лими, в своих снах маленькая принцесса странствовала по Парну через могучие порталы. В один удар сердца преодолевая 1000 миль суши, бескрайние просторы океана и высочайшие стены хребтов Даргалинда, увенчанные ослепительно-белыми снежными шапками. В этих детских снах могучая Айлани обращала в бегство кровожадных некромантов и помогала бесстрашным героям спасать из рук негодяев прекрасных девушек и заставляла держать перед собой орды песочников и прочих всевозможных адептов зла. Позже, когда открылся ее дар белого мага, целительство поглотило ее целиком. И Айлани смирилась с тем, что многое из магии ей недоступно. И вот сейчас детские воспоминания вновь всплыли в памяти, словно приглашая в давно забытый мир. Мир безграничной магии, не ведающий преград. «Мне всегда хотелось пройти настоящим порталом, сотканным из чистого волшебства». «Иди», — не стал возражать наследник. «На той стороне тебе ничего не угрожает». Айлани сплела короткое заклинание, успокаивая занервничавшего коня, и тронула поводья. Почувствовав ласковую теплоту целительных чар, животное перестало дрожать и неторопливо затопало к фиолетовому сиянию. «Постой!» — негромко окликнул ее Трерк. Принцесса обернулась. «Ты очень помогла мне», — произнес наследник, глядя ей в глаза. Без твоей помощи мне бы не удалось избавиться от заклятия. Спасибо. Он засунул руку в подсумок доспехов. Я бы хотел отблагодарить тебя. Вот, держи. Трерк бросил ей какой-то предмет. Это тебе. На сей раз Айлани была настороже и ловко поймала летящий в руки предмет. Более всего он напоминал небольшой обломок копья. Пару ударов сердца она смотрела на него, пытаясь определить, что это, после чего коснулась обломка сознания. Мгновение принцесса молчала, не сразу поверив своим ощущениям. Внутри обломка из странного вещества было стиснуто фантастическое количество магической энергии. Мертвая природа пленного потока монотонными пульсациями безжизненно давила в стенки своей темницы, вяло ища выход, словно не очень-то и хотела свободы. Айлани, затаив дыхание, разглядывала исполинский поток мертвой энергии некроса, заключенный в утлый кристалл, от которого зависело возвращение жизни лорду Тервису. Наконец она убедила себя, что это не сон. «Узилище души демона!» Тихо выдохнула принцесса, поднимая глаза на наследника. «Вы поработили Ашхара!» «Скажем так, у демона оказалось много душ, и я захватил с собой одну», — ответил Трерк. «Она поможет тебе исцелить твоего наставника. А теперь езжай, пока храбрые орки не отправили в портал 1000 воинов в поисках славной битвы». На мгновение принцессу охватило желание броситься ему на шею и заключить в объятия от радости. Но сделать это, сидя в лошади, было довольно проблематично, и она, тихонько вздохнув, направила коня в портал. Наследник оказался прав. Когда мягкие и бесконечно прочные объятия магических потоков вынесли принцессу на другую сторону портала, у ворот грандиозного города уже выстраивались стальные сотни оркских воинов, готовясь встретить неизвестного врага, а если тот не изволит появляться слишком долго, то и самим нагрянуть к нему в гости. Передовые отряды уже застыли в монолитном строю, ожидая команды к атаке. Но отовсюду к ним прибывали все новые и новые сотни, спеша занять свои места в боевом порядке войска. Как объяснил появившийся вслед за Айлани Трерк, воины боятся опоздать на битву, ибо пропустить сражение для орка суть весьма большая трагедия, и надо успеть занять место в строю как можно раньше, не то рискуешь попасть в число тех воинов, которым будет назначено остаться дома для охраны детей, женщин и стариков. А если не участвовать в сражениях слишком долго, доблестный оркский воин начинает грустить и болеть душевную тоской. И даже любимая женщина часто не в силах избавить его от этого недуга. Потому в мирное время вожди кланов по каждому поводу устраивают среди воинов турниры до третьей крови, чтобы кипящая в жилах благородных орков война не испепелила их изнутри. Но главное счастье для оркского воина — это, конечно же, жаркая битва. Именно в бою могучие клыкастые бойцы живут полной жизнью. Именно для сражения и создал их небесный отец, Рыдгард Кровавый. Закон предков, оставленный орком богом-покровителем, гласил, что благородный воин должен любить и всячески оберегать свою жену, хранящую семейный очаг и уют, воспитывать детей достойной сменой великим предкам, почитать старцев и более всего заботиться о процветании клана. С каждой новой жизнью клан должен прирастать благосостоянием и силой. И Рыдгард Кровавый не зря создал орских мужчин столь могучими, а женщин хрупкими и изящными. Женщина своей красотой уравновешивает кипучую мужскую натуру, а тонкостью своей напоминает воину о том, что именно на его плечах лежит забота о слабых и беззащитных. И потому благородные и бесстрашные воины орков в жарком бою сражаются еще более неустрашимо, ибо знают, что только от них зависит благополучие клана и безопасность детей и женщин, а значит будущее народа орков. И доблестная гибель в великой битве не страшит клыкастых воинов, ведь нет для них большей чести, и не гложет их страх за будущее детей своих, ибо клан воспитает их с не меньшей любовью. Семьям погибших орков неведома нужда, лишение или забвение. Достоинство каждого орка, будь то храбрый муж или прекрасная жена, оцениваются всем кланом по деяниям его, направленным на возвеличивание и укрепление народа. Только не единожды делом доказавший свою мудрость и бесстрашие воин мог стать вождем или военно-начальником. Много ли, мало ли золота в твоем кошеле? Сие для народа орков безразлично. Любой орский купец, имеющий не одну тугую мошну, постоянно и бескорыстно помогает своему клану, не ожидая услышать взамен хвалебные речи, ибо слово для благородного народа орков значит слишком мало в сравнении с делом. В оркских кланах процветает абсолютная взаимовыручка. Купцы часто берут на себя заботу об осиротевших семьях, потерявших в битвах своих мужчин. Нередко искусный кузнец может от весны до весны творить из звездного металла редчайший по качеству своему хорадар, дабы потом не продать его ради извлечения крупной выгоды, но торжественно вручить лучшему бойцу клана или победителю знатного турнира. Многочисленные семьи всегда оказывали помощь малочисленным, если таковая требовалась при перегоне стад или развертывании походного стана. И если оркский клан решил отстроить каменную столицу, то труд этот был свят для каждого орка, будь то могучий воин, хрупкая девушка, малый ребенок или убеленный сединами старец. Каждый орк вносил в строительство посильный вклад, не ожидая платы. И потому стать вождем в народе орков крайне нелегко. Слишком много в его рядах достойных представителей, и слишком многими качествами надо обладать, дабы собравшийся на совет клан остановил на тебе свой выбор, не говоря уже о том, что доблесть твоя в бою должна быть общеизвестна. И именно потому каждый мужчина-орк в первую очередь воин, а уже потом кузнец, купец или разводчик коней тяжеловозов, а каждая женщина в первую очередь красавица-жена и заботливая хранительница домашнего очага, и только потом искусная мастерица. С пеленок орских девочек обучали быть красивой и изящной, а мальчиков владеть оружием и воинским искусством. И нет более желанного действа для благородного воина орков, нежели сойтись в бою с сильным противником, ибо нет великой чести в победе над заведомо слабым. А сейчас за спиной воинов находится ни много ни мало главный стан клана. Так что нет ничего удивительного в том, что сотни закованных в сталь гигантов в эти минуты торопятся занять ряды в боевых шеренгах, изготовившихся к атаке перед загадочным порталом невиданной мощи, создать который под силу лишь очень и очень могущественному магу. Такого врага не сразить одним ударом Храдара. И каждый из них это прекрасно понимал. И тем желание была для воинов эта битва, тем почетнее станет гибель в ее жаркой сече, если Редгард Кровавый решит призвать себе кого-то из своих детей. А Айлании оставалось лишь восхищаться их отваге. Народ орков совершенно не ведал трусости, однако упрекнуть его в недалекости или глупости было нельзя, тем более после того, как она лично познакомилась с некоторыми его представителями. Но еще большее изумление у нее вызвал сам главный стан клана Дробящего Кулака. Принцесса ожидала увидеть жалкий лагерь из палаток, землянок или в лучшем случае нелепо собранных, из чего попало жилищ, подобно кзирской деревне. Но даже не могла и представить, что ее взору откроется величественный город, равного которому не найти в человеческих королевствах. И этот народ принято считать примитивным и необразованным. Город орков поражал своими размерами. Мощные стены и башни оказались вдвое шире и выше любых укреплений Арзаны и Тарины, которые довелось видеть Айлани. Огромные неприступные бастионы, выложенные из гигантских каменных глыб, были несокрушимы для катапульт, а кованные сталью ворота толщиной в руку непробиваемы для таранов. Многочисленные флаги различных кланов гордо реяли на ветру, вздымаясь над могучими зубцами крепостных стен. И солнце отражалось в кипящих энергиях, пульсирующих внутри грозных боевых артефактов, венчающих 12 сторожевых башен. Лазурное биение их магических пульсаций красноречиво свидетельствовало о том, что город не будет легкой добычей даже для армии, пришедшей под его стены с боевыми магами в своих рядах. Высоко в небе парили зоркие когтекрылы, сообщая шаманам обо всем, что происходит в близлежащей степи. А вокруг исполинского города, насколько хватало глаз, зеленым океаном распростерся великий и бесконечный Ругадар. Его бескрайние просторы до последнего удара сердца будут защищать закованные в тускло отсвечивающие боевыми чарами броню зеленокожие гиганты, не знающие страха. Когда вышедший из портала вслед за Эйлани наследник погасил магическое свечение, она буквально почувствовала разочарование, охватившее клыкастых бойцов. Но длилось оно едва несколько ударов сердца. Кто-то из орков узнал Трерга. Стальные коробки восторженно взревели в знак приветствия, и могучий рев тысячи огромных гигантов заставил вздрогнуть Элани и маленьких пустынных лошадок. Шаман спешился и пошел навстречу войску, подняв руку в приветственном жесте орков. В ответ ему в небо взметнулся целый лес огромных ручищ. Исполинских размеров воин, возглавлявший передовой отряд, легко спрыгнул с могучего коня тяжеловеса, словно был облачен в простую рубаху, но не в тяжелую сталь мощных доспехов, и быстрым шагом направился к Трергу. Сблизившись, они пожали друг другу локти, сливаясь предплечьями в орском приветствии, после чего зеленокожий гигант наклонился и обнял наследника. — Рад видеть тебя дома, брат! — улыбнулся Гронк неотразимый удар, стискивая шамана в стальных объятиях. — Раздавишь! — шутливо пожаловался Трерг, тоже обнимая брата. «Я так долго ждал этот день, когда наконец-то мои глаза вновь видят родной Ругадар, а ты собрался переломать мне все кости!» «Ничего, на родине умереть приятно!» — засмеялся гигант. «Как ты вытерпел столь много времени без степи? Тебя не было очень долго!» «Это верно!» — улыбнулся шаман. «Я сильно скучал по родным местам. За последний месяц мне каждую ночь снился главный стан, мать с отцом, или та наша с тобой охота на бизонов в дни цветения. Помнишь, между двух западных рощ, на твое совершеннолетие?» «Как забыть?» — ухмыльнулся клыкастый воин. «Она началась с того, что раненый бизон, которого я гнал, с перепуга рванул в рощицу и застрял в древесных стволах. Мне пришлось полчаса рубить деревья, чтобы вытащить оттуда его тушу, а ты, чтобы не размахивать топором, делал вид, что собираешь целебные травы. Не помню такого». Трерк с абсолютно невинным выражением лица разглядывал, как разъезжаются по домам оркские сотни. «Там действительно растет семилистник. И потом, топор для рубки деревьев у нас имелся только один». «Разумеется!» — воскликнул Гронк, весело ухмыляясь. — И он был слишком тяжел для тебя, потому ты предоставил это дело мне. Правда, трав ты в тот раз так и не нашел. Видимо, был не сезон. Они негромко засмеялись, и шаман окинул взглядом цветущие просторы. — И сейчас мое сердце переполняет радость от того, что я вновь оказался дома, — произнес он. Были мгновения, когда я всерьез опасался, что никогда больше не увижу родной Ругадар. «Как все прошло?» Зеленокожий гигант взглядом указал на голову Трерга. «Я не вижу более заклятий на твоей голове». «Дело сделано, брат», — кивнул шаман. «Я вернул себе силу. Правда, к ней еще необходимо приноровиться». Он обернулся и указал на сидящую на пустынной лошади Айлани. «Она помогла мне». «Это та самая человеческая женщина, белый маг, которую люди собирались продать в рабство?» — уточнил Гронк. «Из-за которой охотится некромант?» «Да», — подтвердил Трерк. «Это она. Без ее помощи я не выбрался бы из гниющих пещер Некроса. Я вижу, тебе уже обо всем известно. Крырт, широкая ладонь, собрал совет кланов?» «Его отряд перешел Семилу неделю назад. И Дрорг, угадывающий врага, сразу отправил к нам своего когтекрыла с известиями», — объяснил воин. «Мы немедленно начали собирать совет. Сам Крыр добрался сюда две ночи назад. С ним были человеческие спутники белого мага. Собрание совета кланов назначено на завтра. Сегодня к вечеру мы ожидаем последних представителей из северной части степей». «Пойдем к отцу», — предложил Трерк, беря под уздцы пустынную лошадь.